Стокгольмский синдром. 1 февраля. В начале февраля в Хармане уже весна. Хотя что в Хармане считать зимой? Снег здесь вообще редкость. Выпадет, например, на Рождество. Порадовать детишек и романтичные натуры. Полежит в среднем неделю-полторы, и все, тает. Все остальное время на дорогах жидкая кашеобразная, плавно перетекающая в весну-осень. И все же именно с началом февраля люди все чаще, спеша куда-то по улице, вдруг останавливаются и, с мечтательной улыбкой вдыхая влажный воздух, уносятся мыслями в мечты и воспоминания. Что-то есть в нем такое, в воздухе, в запахе влажной земли, прелой листвы и хвои, а еще духов, шоколада и цветов. Две женщины, выгружающие коробки из машины и перетаскивающие их в нарядный домик с немного запущенным садиком, болтали весело и без умолку, из-за чего работа, надо сказать, шла вдвое медленнее, чем могла бы. Хорошо Фрэнк устроился, работа у него, видите ли, разок-то мог отпроситься, встретить, помочь разгрузиться, ничего б там без него не поломалось, хотя и ну его к черту, что мы, сами не справимся. Джосси, да не стоило тревожиться, мы бы и сами. Что, сами? Довезли бы на автобусе все эти коробки, как доказательство зловредности коробок. Под ногу светловолосой женщине подвернулся мелкий камешек, удержать равновесие удалось, но верхняя коробка медленно и ехидно съехала и спикировала вниз. Тогда б я меньше всякой ерунды с собой взяла. Темноволосая женщина подняла коробку и положила поверх заготовленной своей горки, отвыкла ездить по гостям, собралась как на вечное поселение. К тому же, твоей подопечной так, наверное, лучше. Стоит ли сразу подвергать ее такому стрессу, как поездка в многолюдном транспорте? Темноволосая догнала светловолосую, они пошли рядом. Ну, может, и так, хотя я именно это и поставила своей целью, разорвать ее изоляцию. Чем скорее она вернется в общество, в круг людей, обычных людей, не персонала больницы, тем более пациентов, тем лучше, я считаю. Расположив коробки в прихожей, они перевели дух. Джосси огладила милированную гривку, смущенно улыбнулась. Сейчас Ванда скажет что-нибудь о том, что тут совсем ничего не изменилось. Они ждали приезда сестры долго, очень долго, планировали к этому времени, если не ремонт, то хоть какие-то обновления и перестановки сделать. Куда там, с Фрэнком и его вечной работой. По улице на полной скорости пронеслась машина, громко орущая музыка и набитая горланищами подростками. Джосси передернула плечами, глядя им вслед. Понаехала идиотов, будто своих было мало, курортная зона им тут. За процессом с соседнего участка наблюдали две кумушки. Они, эти кумушки, как всегда уже все знают, и кто приехал, и зачем, и с кем, хотя никто их вроде специально не извещал. Какое-то время они тихо шушукались между собой, наконец любопытство окончательно победило и осторожность, и здравый смысл, и они решили подойти, как раз тогда, когда темноволосая женщина открыла дверь машины, чтобы помочь выйти еще одной, невидимой и неслышимой до сих пор пассажирке. «А господи, кто это к нам приехал? Никак, малютка Ванда, сколько же мы тебя не видели, с ума сойти, просто целую вечность». Ванда сдержанно улыбнулась. «Много работы, миссис Пингер». Джосси, увидевшая, что сестру берут в оборот, нахмурилась, уже обдумывая, как отшить любопытствующих соседушек так, чтоб не дать им новых поводов для приставания и сплетен. «Ой, а это с тобой кто?» Привезла с собой подружку. За руку Ванды, слегка опираясь, держалась высокая темнокожая женщина, годами, пожалуй, помладше ее, но с необыкновенно усталым, отрешенным лицом. Несмотря на распущенные волосы и на то, что стояла она в полоборота, кумушки, конечно, ее сразу узнали. «Милли, Амелия Уэйт, дорогая, как мы рады тебя видеть. Уж не думали, что увидим когда-нибудь. Как ты, милая, у тебя все хорошо. Как чудесно, что вы с Вандой подружились и она взяла тебя в гости к своим родителям. Значит, мы теперь будем жить по соседству, миссис Пингер, миссис Эллиот, нам пора. Скоро Фрэнк вернется, а нам еще распаковывать вещи и готовить ужин». Как всегда в начале февраля, все силы Сары Палмер шли на одно, как не назвать свое состояние единственно верными словами. Смертная тоска. Не та смертная тоска, которой называют скучные каникулы или неинтересные уроки молодые девчонки, а именно та, что скребет на сердце беспощадными дикими кошками. Этими темными вечерами так страшно быть одной, но именно одной больше всего и хотелось быть. И ее неизменно устраивало постоянное много работы Акселя, и ей совершенно неинтересно было, на работе ли он на самом деле. Главное, что ни дома, ни разбавляет ничем эту тишину. В эти февральские дни, когда магазины ломятся от покупателей, толкущихся возле прилавков с валентинками и конфетными коробками в форме сердечек, а молодежь вовсю кокетничает и планирует вечеринки, ей хотелось одного, чтоб по возможности все оставили ее в покое. Днем это было, конечно, невозможно, и приходилось улыбаться покупателям этих бесчисленных сердечек, даже если в их веселой болтовне слышны были те самые, проклятые в Хармоне, но никогда не забываемые имена, даже если вовсе не смущенным шепотом, как было это поначалу, а в составе какой-то шутки, с гоготом на весь торговый зал. Это нормально, люди стремятся забыть плохое, вернее, не забыть, а переиграть, что ли, обратить страшное в шутку, посмеяться над ним, и так сделать не страшным. Она понимала, даже эту новую моду, на конфеты с вишневым ликером, в коробках с кровавыми разводами. Для них, для молодых, это уже не трагедия, это история. Так на пожарищах бойко пробивается крапива, тянет к солнцу молодые побеги. И ей совершенно не стыдно за то, что растет она на пожарище. Их жизнь светла, у них все впереди. Они давят во рту эти пьянящие вишневые конфеты, целуются в засос, смеются, гоняют на вопящих музыкой машинах по городу, и пока не заботятся о том, чем занять свою жизнь. А она вот нашла неплохое занятие на остаток жизни, бежать от правды о том, что единственный мужчина, которого она любила, оказался сумасшедшим убийцей. Всю жизнь она чего-то ждала, в хорошее время, счастья, в плохое, новых бед, смерти. Почему так получается, что особо неистово начинаешь ждать счастья именно тогда, когда беда произошла, да такая беда, что тракторными гусеницами прошлась и перепахала жизнь, и с удивлением обнаружив, что все еще жив, дышишь так жадно, в счастье веришь так безумно, как не получается в покое. Их с Акселем отношения, казалось, пережили второе рождение тогда, после тех событий, после того, как чуть не потеряли друг друга не в мелодраматическом, а самом что ни на есть прямом и окончательном смысле. Это казалось вторым медовым месяцем, вернее, по правде, у них и первого-то нормального не было. Они не говорили о любви, о доверии, о благодарности, о том, как много для них значит семья, столько слов за все годы до этого. И были не только совместные уикенды в парке, но и на аттракционах, они на скамеечке со сладкой ватой, смеющиеся и украдкой целующиеся, как подростки, и неожиданно принесенные букеты хризантем или лилий, и даже усыпанная розовыми лепестками постель. И даже когда кошмар вернулся, когда днями, неделями, месяцами они ждали, что вот-вот беда придет и в их мирный дом, они все еще держались друг за друга. Потом родилась Кристина, и вот вскоре после этого все пошло на спад, словно выключили какое-то особое волшебное освещение, выветрился из воздуха афродизиак. Было ли дело в том, что Кристина родилась очень больной, так что врачи сперва обещали, что она не проживет и года, и последовали бесчисленные больницы, обследования, бессонные ночи, нервные срывы. Рождение больного ребенка действительно серьезное испытание для любой семьи. Или снова винить во всем призраки прошлого. Их с Акселем брак снова не выдержал экзамен на звание идеального. И теперь они все больше отдалялись друг от друга, и все, что тогда у них было, казалось самообманом. И больше ей нечего было ждать. Хлопнула входная дверь. Кто мог прийти? Нехотя она поднялась из кресла, вышла в прихожую. «Ной, ты же вроде сегодня собирался. Боже, что произошло?» По щеке Ноя, из разбитого виска, текла кровь, куртка была намертво измазана в грязи. «Все нормально, мама, я звоню отцу. Я же сказал, все нормально. Ну, подрался, что такого? Я им тоже навалял, все хорошо. Им, боже, это просто. Живо в больницу, я хочу знать, что с тобой все в порядке. Сколько раз я говорила, не ходи так поздно. Я совершеннолетний», но и отстранил руку матери, скинул грязную куртку прямо на пол у порога и прошествовал в ванную. Сара семенила следом. «Ты, кто на тебя напал? Что случилось, сынок?» «Так, золотая шантропа», парень скривился, оглядывая в зеркале распухшую губу. «Заинтересовались моим мобильником и есть ли чего по мелочи?» Он сунул голову под воду, Сара смотрела, как кружат вокруг сливного отверстия рыжеватые потоки и чувствовала, как внутри зарождается неясная тревога. Она так больше и не может спокойно видеть кровь. Чтоб этих туристов, надо сказать Акселю, что пора уже что-то делать с этим заезжим дерьмом. «Дерьмо, мама, местное», но и окунул мокрую голову в полотенце. «Спасибо Трою и Элсону, бросили меня одного отбиваться, улепетывали, только пятки сверкали. Я, конечно, отбился, но кто первый решил, что раз я сын шерифа, то супермен? Имел я в виду таких друзей, честно. Сара покачала головой. К сожалению, уличный разбой стал в Хармоне в последнее время обычным делом. И, Ной прав, не только заезжие в этом виноваты. Город изменился навсегда, это было неизбежно. 13 лет назад, после смерти, ну, как полагали, смерти, Тамахан Нигер возник реальный тупик с вопросом, кто теперь унаследует шахты. Завещание Том не оставил, ближайших родственников не имелось. В конце концов раскопали какую-то троюродную, если не вовсе седьмая вода на киселе, сестру, жившую в Миннеаполисе и Тома в последний раз видевшую в подростковом возрасте. Элизабет Кауди, 22 лет от роду, Лиззи, правда, счастье в виде владения какими-то шахтами и проживания в заштатном городишке в гробу видала, но у Лиззи имелся бойфренд Джим, который и уговорил ее хотя бы попробовать. Не каждый день, дескать, тебе оставляют наследство, деньги лишними не будут, а глушь. Ну и глушь, и что, поживут немного, отдохнут от шума большого города, а вернуться, если что, всегда можно. Лиззи в горнодобывающей промышленности, как, впрочем, и в любой другой, не смыслила ни черта, чуть не заснула во время первого же доклада на совещании и мудро поручила вести все дела Стиву Ридеру, главному инженеру и старейшему из управляющего персонала. Вот, правда, Джим, в отличие от Лиззи, интерес к производственным процессам проявлял, точнее, не к производству как таковому, а к его результатам в виде прибыли. Он намерен был выжать из шахт максимальную выгоду в кратчайшие из возможных сроки, провести в Хармоне всю жизнь в его планы не входило. Он фактически и встал у руля, Лиззи подмахивала любые документы не глядя, предпочитая проводить время в киношках, кафешках, салонах красоты, на худой конец дома у телевизора. Его стратегия, таким образом, входила в регулярную конфронтацию со стратегией Стива, полагающего, что прибыль прибылью, но смотреть на вещи надо реально, а кроме того, думать о людях. Но сперва никто и предположить не мог о масштабах проблемы. Том Ханнигер, конечно, был психически больным и сделал много ужасного, но в одном он совершенно не погрешил. Шахты давно следовало закрывать. Все эти годы они работали на грани убытка, но старожилы, державшиеся традиций, долго упорно не хотели это признавать. Откнуть носом в топографические планы и маркшейдерские документы, по которым ясно было видно, что угольный пласт конкретно здесь небольшой и песня эта вечной быть не могла изначально, дальше идут бедные пласты, которые скоблить не только мазохизм, но и разорение, можно не каждого. Стив и другие инженеры понимали, но выхода не видели, вся инфраструктура города была завязана на этих шахтах, кардинальное переустройство не делается в одночасье, и никто не хотел брать на себя такую смелость и ответственность. Проще было, увы, ждать того момента, когда очевидное отрицать не сможет уже никто. Джиму реально удалось увеличить производительность. Он вообще очень любил поговорить о новых технологиях, инвестициях, прибыли и всем таком прочем. На совещаниях разливался соловьем. Бригадиры слушали его мрачновато, им было понятно, на котором слове стоит акцент, чья это прибыль и во что им обходится. Скоблить эти бедные пласты теперь, с внедрением нового оборудования, смысл имело, но оставалось в разы более трудоемким делом, а помимо того, становилось делом еще более рискованным, дополнительное укрепление туннелей, поминутно грозящих обрушениями. Джим в своей статье расходов не предусмотрел, ему нужно было прежде всего отбить затраты на оборудование, при этом ни расписание смен, ни зарплата не изменились. Когда произошли первые несчастные случаи, рабочие начали роптать, но Джим не стушевался ни в малейшей степени, выплатил пострадавшим компенсацию, заткнул рты, а потом начались убийства. Когда нашли первого убитого, бригадира Перкинса, сперва никто не понял, что на самом деле произошло. Подумали, что несчастный случай, хотя с опытом Перкинса, вроде бы, сорваться с подъемника и размозжить себе голову и сломать позвоночник, смерть уж слишком глупая и нелепая, но такое бывает, и с более опытными бывает. Есть такой феномен, пока новички трясутся над соблюдением техники безопасности, старички понемногу ослабляют бдительность, полагая, видимо, что они у Христа за пазухой, но при обследовании трупа было выявлено, разбил голову о камни и сломал позвоночник Перкинс, уже будучи мертвым. Вниз он отправился от удара чем-то острым и тяжелым в затылок, как вариант, шахтерской киркой. Несмотря на все директивы в интересах следствия не разглашать и вообще не сеять истерию, вой сразу поднялся нешуточный. Истерика после тех убийств еще не улеглась, сразу вспомнили, что тело Тамахан Нигера так и не нашли. Аксель ходил мрачнее тучи, весь на взводе, срывался на подчиненных, он ждал очередного удара по своей семье. Чего хочет убийца? Для чего он вернулся? Патетически вопрошала с экрана белозубо скалящаяся журналистка. Как будто он вправду может чего-то там хотеть. Просто убийца-психопат, которому все равно, кого мочить. Когда погибли второй и третий бригадиры, Харнет и Уолпол соответственно, пожалуй, все еще думали, что в убийствах нет системы. Харнета прикончили в забое, неизящно приколов ломиком к сигнальному щитку. Уолпола, дома, в кругу чат и домочадцев прямо за ужином. От этого этюда в багровых тонах шерифа чуть не увезли с сердечным приступом. Трупы были аккуратно рассажены за столом, в тарелке к картошке и овощам были подложены их собственные внутренности. Джим не то чтоб испугался, он просто рассудил, что валить из города придется еще раньше, чем первоначально рассчитывал. То есть, придется ускорить процесс. И он велел возобновить разработку аварийных забоев, там пласты были богаче. Три аварии, по счастью, в двух из них пострадавших достали живыми, его не остановили. Стив положил на стол заявление об уходе, возможно, это спасло ему жизнь. А потом один за другим этюды в багровых тонах были найдены в домах всех инженеров, начиная с инженера по технике безопасности Гордона. Вот тогда, кажется, у самых тугодумов появились догадки, чего хочет убийца. Он хочет, чтобы эксплуатация шахт остановилась навсегда. Тогда вспомнили, что все убитые бригадиры были те, кто пошли на сделку с совестью и поддержали политику Джима, что в доме по соседству с Уолполом жил Санди, который открыто эту политику критиковал и тоже грозился уволиться, и к нему убийца не зашел. Пробовали, кстати, заподозрить именно Сандия. Но как раз в то время, когда его допрашивали в участке, погиб еще один бедолага, подручный Джима, по сути его коммерческий директор. Город бурлил. Отношение к убийце, том это был или не том, становилось неоднозначным. Многие, к досаде полиции, принимались рисовать его чуть ли не благородным разбойником, защитником прав шахтеров. Действительно, из общей схемы, случайные свидетели не в счет, выбивалась только резня в доме помощника шерифа Мартина. И заподозрили бы, что Мартин что-то там такое накопал для маньяка критичное, да сам Мартин тогда был в командировке, в Уортингтоне, по обмену опытом. Его возвращение было на следующий день, коллеги поймали его на въезде и долго не знали, как подготовить к известию о произошедшем. Еще два дня назад он разговаривал с обожаемой женой по телефону, она говорила, что безумно скучает и просит скорее возвращаться, со дня на день должен родиться их малыш, он уже так бойко сучит внутри ножками, что можно не сомневаться, того гляди выпрыгнет. Теперь Мартина ждало два трупа в морге, накрытые простынями, а в больнице, крошечный комочек жизни, спасенный чудом, если только позволительно так называть страшный произвол убийцы, младенец был вырезан им же из утробы убитой матери. Устраивали облавы, патрулирование, практически прочесывание улиц, вводили комендантский час. Убийца залегал на дно, не подавал вестей месяцами, и как только полиция ослабляла бдительность, казалось, что теперь-то все закончено, следовала очередная трагедия. Лиззи и Джим тоже не избегли смерти. Правда, на выходе убийцу ждала полицейская засада, она и раньше там время от времени его караулила, но их он явно решил оставить на сладкое, а когда будет это сладкое, а кто б его знал. Дальше была хрестоматийная погоня, стрельба на мосту, подстреленный, так и не скинувший ни костюма, ни маски, не менее хрестоматийно упал в воду, и снова тело так и не нашли, и снова тайна, покрытая мраком. Зато нашли, обыскав последовательно все пустовавшие в округе дома на отшибе, сделать это раньше, конечно, не додумались, иронизировала пресса над шерифом, логово, где все это время скрывался убийца. Этот заброшенный дом почти в лесной глуши необитаем был давно, чудо вообще, что еще не развалился. А вот подвал у дома был очень крепкий, видимо, в расчете на ядерную войну строился. Из подвала вывели девушку, в ней узнали Милли Уэйт, предположительно исчезнувшую из дома погибшей семьи Гордон почти год назад. Достоверно было известно от ее матери, что она пошла ночевать к своей подружке, Достоверно было известно, что там она была, в спальне были найдены все ее вещи, но подружка лежала в гостиной рядом с родителями в общей луже крови, а Милли с ними не было. 10,5 месяцев она провела в плену у маньяка. Шахты все же закрыли, в немалой степени, конечно, благодаря стараниям Джима, эксплуатация их стала слишком опасной, да и просто невыгодной. Целая эпоха жизни города ушла в прошлое, и убийства, действительно, прекратились, кто знает, потому ли, что маньяк нашел все же на дне реки свою смерть, или потому, что добился таки своего. 2 февраля, за спиной, шепот, тихий-тихий, но они не представляют, как обостряется слух, когда столько времени живешь с очень малым количеством раздражителей вокруг. Это она, надо же, вернулась, выпустили все же. Ну должна же она была когда-то оправиться. Хотя не знаю, как после такого оправиться можно. Но не вечно же ее в психушке держать. Да там, наверное, в этих стенах только по новой спятить можно. Хорошо, что сестричка взяла ее на поруки, отважная женщина, благослови ее Господь. Зачтется на том свете, это точно. Да ведь куда бедняжке больше идти, ни дома, ни семьи. Ни дома, ни семьи, это верно. Как хорошо, что она не видела всего этого, что они остались в ее памяти такими живыми, веселыми, здоровыми, как в тот последний день, вернее, вечер, когда она их видела, когда сбежала по ступенькам, небрежно помахав рукой, откуда было знать, что не увидится больше. Ну да, орудует в городе маньяк, но она-то, ради бога, тут при чем, если б знала, если б подумала, что мало в городе безопасных домов, семей, не связанных с проклятыми шахтами, может быть, в тот день лучше Санди к себе пригласила. Пусть бы Санди потом горько плакала о смерти родителей, но благодарила судьбу, что осталась жива. Хорошо, что и дома нет, не придется смотреть на него опустевший, без них. Не простоял дом еще 13 лет, не дождался ее, он и тогда уже под снос просился и молитвами только еще стоял. Сейчас участок выкуплен какой-то молодой семьей, началось строительство, это, конечно, нарушение ее прав, и деньги ей перечислит, когда Ванда окончательно оформит над ней опекунство. Вот и хорошо, и не пойдет она туда, совершенно незачем, Ванда может не беспокоиться. Это другая жизнь, которой уже нет, которую нет смысла пытаться вернуть. Ванда сказала, что возьмет ее к себе. Ванда, в общем-то, давно взяла ее к себе, последний год забирала на каждые выходные. В ее крохотной квартирке им двоим почему-то совершенно не было тесно. Ванда учила печь вафли, особый рецепт нашей семьи, Джосси говорит, ни у кого таких больше не попробуешь, у меня вкус не настолько тонкий, вафли как вафли, но, конечно, очень вкусные, делилась своим гардеробом и косметикой, вечерами они разгадывали кроссворды на скорость, а утром в воскресенье иногда стояли очередь за свежими слойками с яблоком и корицей в ближайшей кафешке. Они у них только первые с утра получаются такими обалденными, потом уже не то. Гуляли в парке, даже иногда брали в аренду роликовые коньки. А теперь вот они вдвоем приехали погостить в дом ее родителей. Если Господь создает подобные добрые души, как она, мир этот не безнадежен. «Ты сильная, ты справишься, я знаю», — говорит она, мягко улыбаясь, каждый вечер перед сном. «Ты еще удивишь врачей, ты всех удивишь, справишься». «Нет, не справится, не справится». Правы эти шушукающиеся за спиной. Невозможно с этим справиться. Вот только зря, наверное, она привезла ее сюда. Лучше б для нее было никогда не возвращаться. Прошло много лет. Ох, не знаю, сколько должно пройти лет. То, что бедняжка пережила. Он ведь держал ее в своем схроне почти год. Господи помилуй, думать страшно, что он там с ней делал. Ничего им не страшно, им интересно, и хочется, и колется, знать побольше страшных подробностей. Эти люди, с горящими глазами читающие всякие скандальные сенсации в желтой прессе и топящие в этих острых эмоциях скрытое недовольство собственной серой, размеренной, спокойной жизнью. Они так свято верят, что с ними такого никогда не могло бы произойти. «Привет, Сесси». Она присела с ним рядом, сняла рюкзачок и обняла его, как обычно, у себя на коленях. Что наши папаши ушли в работу и не вернулись, как всегда. Я слышала, на тебя вчера напали, мама твоя такая взволнованная звонила. Он смотрел на ее строгий, точеный профиль и в кои веки был благодарен матери с ее суетой и гиперзаботой. Оставить его сегодня дома, пригласить сестру с ним посидеть. Да, такое только мамам и приходит в голову. Ну, Постельный режим мне вообще-то откровенно не нужен. Мамина будь воля, она б, конечно, меня в больницу упекла и собственноручно всего загипсовала, даром что у меня ровно две царапины. С тех пор, как Кристину забрали под постоянное наблюдение врачей, ей, видимо, кажется, что там ее детям более климат. Она смеялась, он ловил себя на том, что любуется ее смехом, не в первый, надо сказать, раз, и размышлял, что это за фигня такая и почему. Нет, разумеется, он в нее не влюблен. Это было бы странновато, учитывая, хотя бы, что ей только 13 лет. Хотя, конечно, выглядит она гораздо взрослее, быть может, на 16. Спасибо усиленным занятиям спортом. Какая же она сильная все-таки. Было дело, даже его в шуточном спарринге клала на лопатки. Потом отвешивала по почкам, потому что считала, что поддается. Она просто с самого детства была лучшей. Самой смелой, самой спокойной, самой интересной, самой искренней и настоящей. Она никогда не кокетничала, не изображала этого глупого самочьего поведения, которое, как почему-то считается, нравится мальчикам. Кто-то считает, что все еще впереди, что пубертат догонит, вот-вот, быть может, прямо завтра чушь. Ее одноклассницы начали выбирать себе объекты интереса, среди мальчишек на класс с два постарше, со сверстниками, увы, ловить нечего, и судачить о их действительных и мнимым достоинствах сразу по окончании младшей школы точно. Сейчас они считают себя несомненно взрослыми, и у них действительно есть некоторый опыт раскручивания бойфрендов на растрату всех выданных карманных денег или устраивания истерик по поводу слишком долгого взгляда в сторону другой девчонки. Она подобным не занималась никогда. И если она улыбалась тебе, этими чувственными губами, этими колдовскими зелеными глазами, этим действительно стоило гордиться. Нет, он не был в нее влюблен. Какая глупость. Он ее уважал. Так, как не уважал никого из своих сверстниц. А Элсон со товарищи совсем двинулись, решили организовать вечерину кровавого Валентина, ну типа в кровавых тонах, с антуражем, ты понимаешь. Вот счастливы будут папаши, если узнают, а, и тебя, что ли, пригласили. Ну точно, двинулись. А они знают, знают, потому и пригласили. Что ты, полагаю, они меня там восторженно защупают. Знаешь, даже захотелось пойти. Где и когда еще увидишь столько идиотов разом? Девушка твоя по-любому против будет. Украсит второй висок для равновесия. Ну так-то вряд ли, конечно, но в восторге не будет. Еще решит, как Алиса, что я пугающий какой-то. Хотя тут-то я совершенно ни при чем. Мне, с одной стороны, тоже как-то от одной этой идеи нехорошо. Насколько же для людей? Ну, все оборжать готовы, чье-то горе, чью-то смерть, им без разницы, им прикольно. Но посмотреть, что они там придумали. Нет, не интересно, я б без такого духовного обогащения отлично прожил. Просто посмотреть на это все и опустить их как-то, что ли. А разве не логично? Да логично, пожалуй. А тебе, не интересно, могли б вместе сходить. Опускать ты умеешь покачественней, чем я. Она усмехнулась, поглядывая на него искоса. Чувак, ты то ли яйца ко мне катишь, ты не забыл, что я несовершеннолетняя. Он смутился. Она не всерьез, конечно, не-то может, немного и всерьез, самую капельку, такую именно капельку, которая неизбежна при крепости их дружбы. Никто в здравом уме не спросит, парень, ты что, запал на малолетку? Но тут же хватает умов нездравых. Со стороны ведь может так выглядеть, для тех, у кого разнополая дружба, это короткий анекдот. Даже Алиса, девушка вообще-то с мозгами, как-то сказала что-то подобное. Что она ему верит? Разумеется, верит, только уверен ли он сам, что правильно понимает свои чувства. Любовь к соплячке на 10 лет младше, пусть эта соплячка и уделывает на соревнованиях парней годика на 3 постарше, кажется дичью, а дружба с такой соплячкой, нет, вовсе нет, просто, я считаю, у нас много общего. Да, и что, ну, помимо отцов полицейских и, пожалуй, проведенного вместе детства, тон не опровергающий, совсем нет. Тон точно такой, каким она всегда выясняет, одинаково ли они смотрят на какой-то вопрос. Ну не знаю спорт. Хотя, конечно, я не настолько упорный задрот, как ты. Техника, книги, это которые? Фантастика про зомби-апокалипсис или очерки о психологии серийных убийц? Оба уже смеялись. Хотя, пожалуй, в этом есть правда. Она улыбнулась почти нежно. Ты единственный, кто меня в этом понимает. Ага, и поэтому твой отец считает, что я на тебя дурно влияю. «Профессия у отцов такая», – отвечает она обычно. «Любое лицо мужского пола, вьющееся вокруг доченьки, по умолчанию определяется как подозрительное, попросту, они ведь помнят, какими были сами. Да, наши папаши в том числе, маленький город все помнит, даже если большую часть времени достаточно милосерден, чтоб не припоминать вслух. Но у нас есть безупречное объяснение всему и навсегда, мы друзья детства, мы дети друзей коллег. Папаши в детстве не дружили, им разница в возрасте реально помешала, но теперь-то каждую пятницу за пивком, каждый день благодарения либо у вас, либо у нас. Ну, я имела в виду, что на нас обоих смотрит как на фриков, если в общем. И поэтому задают каверзные, как они сами считают, вопросы типа приглашения на такую дебильную вечеринку, потому что всем интересна наша реакция, потому что они смотрят на нас и видят наше прошлое, после которого мы, конечно, живем иначе и мыслим иначе. Что поделаешь, и у тебя, и у меня в детстве произошла одна судьбоносная встреча, после которой 14 февраля стало для нас действительно особой датой. Они помолчали. Ему было так хорошо, так спокойно и гармонично, как всегда, когда с ней, именно с ней они касались этих тем. Знаешь, я часто думаю, почему, что, почему, почему он убил твою мать, нет, почему он пощадил меня. Ной пожал плечами, не поднялась рука на ребенка, он ведь и меня не убил, да, он никогда не убивал детей, юношей, девушек, но не детей. В доме Харди выжил 5-летний ребенок, он просто ударил его по голове и запер в кладовке. Сотрясение мозга, это все-таки лучше, чем умереть так, но тут другое, ты же понимаешь, одно дело не убивать уже готового, так сказать, ребенка, чего проще было дать мне умереть вместе с матерью, раз уж он пришел и убил ее и бабушку. Но он вскрыл ее тело, вытащил меня, вымыл, сделал все, что надо, даже молочком из бутылочки покормил. Сначала переломал моей матери кости, а потом сделал ей кесарево кухонным ножом. Какой нормальный убийца так делает? Том Ханнигер и не был нормальным. Это, конечно, верно. От такого зрелища, наверное, рехнуться можно было. Весь дом в крови, 2 трупа и заботливо уложенный в люльку младенец. А я и правда теперь живу и думаю о том, что ведь мои младенческие глаза видели его. Не просто видели. Это было первое, что я увидела в жизни. Нечеловеческое лицо, его маску. Я мать живой не видела, а его видела. Я рук матери не знаю, а его знаю. Вот и логично, наверное, как на меня должны смотреть окружающие. Что думать о содержимом моей головы? Я... Конечно, этого всего не помню, но подсознание-то, говорят, все фиксирует. Вот и что зафиксировало мое, разрыв шаблона. Ну если грубо выражаться, то да, я теперь обречена всю жизнь думать об этом. Жить, учиться, гулять, болтать с друзьями, бегать, читать, и между всем этим так или иначе постоянно возвращаться к этой мысли, что я жива, практически, благодаря ему, его произволам. Если бы отец чуть меньше меня любил, он бы прибил меня. Наверное, когда я выпросила у него это досье, и читала его, пока, кажется, наизусть не выучила. Я не успокоюсь, пока не пойму. Нет, не почему он убил мать. Нет, не почему он спас меня. Его всего, до конца. 4 февраля. Отлично. Мартин прошел вглубь кабинета и хлопнул папкой о столешницу. 10 утра, а у нас уже 3 угона, с одним уже разобрались. Правда, 2 ограбления. Пьяная потасовка в баре и явка с повинной по бытовому убийству. Зашибись, денек начался. Аксель разлепил веки. И что во всем этом не так, так и живем теперь. Это когда мы были молоды и наивны, надеялись, что на работе будем штаны протирать. Что там вчерашние хлопчики подумали над своим поведением, на тебя кофе сделать? Не, сидят, молчат, надеются, что отпустим. По правде, у нас в самом деле на них ничего нет, так, косвенные улики, чтоб их. В кабинете, как всегда, было захламлено и душно, в окно сонно билась муха. Мартин повернулся к своему столу, рассеянно похлопал ящиками, забыв, что искал, потом вернулся к кофейному аппарату. Чтоб их, это верно. Ну, надеюсь, хоть вожделенная облава даст какой-то улов. Что там у нас, новые ориентировки? А господи, ну и рожи. Хотя грешным делом, нынче на некоторых наших улицах они имеют шанс затеряться. Аксель бросил взгляд на стол Мартина. Ее портрет все так же возвышается среди горы бумаг и стаканов с ручками и карандашами. Златокудрая розовощекая красавица улыбается с него как живая. Портрет за годы не поблек, не потерял красок. Вот еще один человек с поломанной судьбой. Пожалуй, самой несправедливо поломанной судьбой в этом городе. Они были так счастливы, на зависть всем, и так недолго. Если бы не дочка, едва ли, пожалуй, он бы оправился. Первые дни он просто сидел здесь, в участке, за этим столом, сжимал этот портрет, смотрел на него, не отрываясь, и молчал. Он так больше и не женился снова, и неудивительно, Сесилия была сумасшедшей любовью всей его жизни, такое не забывают, таким не находит замену. Он просто с головой ушел в работу, дневал и ночевал в участке, кроме работы и дочери у него ведь больше ничего не осталось. Только малышка и заставляла его хоть иногда выходить из этих стен, заставляла иногда улыбаться. Он назвал ее Сесилией, в честь матери. Другого имени они и не подобрали, ждали мальчика, вроде бы УЗИ показывала сыночка, да вот, ошиблись. Почти все детство крошка Сесси провела в доме Палмеров, Сара нянчила ее младенцем, клала в одну колыбельку с Кристиной, вернее, чаще клала в колыбельку вместо Кристины, потому что Кристина больше времени проводила в палате кардиологии, чем в собственном доме, но и возился с нею, когда она подросла. Это было удивительно, видеть, как две головы, одна белокурая, другая со смолено-черными косичками склоняются над одной книжкой или головоломкой, как маленькая черная ладошка вползает в большую белую. И немного обидно, с родной сестрой Ной времени практически не проводил. Впрочем, это не слишком и удивительно, Кристине, с ее слабым сердцем, бесконечными таблетками по часам и регулярными госпитализациями было не до игры развлечений. Можно сказать, Сесси заменила Ною сестру, которая у него то ли была, то ли нет. Сесси и правда росла необычным ребенком, не по годам серьезная. Обществу девочек-сверстниц она предпочитала общество Ноя, детским мультикам, взрослые книжки, а нарядам и украшениям, спорт. Она была чемпионом школы по бегу, метала ножи, плавала, ходила в тир. И никто не сомневался, вырастет, пойдет, как отец, работать в полицию. «Мальчишка, она у тебя», смеялись коллеги, надо было как планировали, так и назвать, не нарушать планов. Ох и повезет ее будущему мужу. Что скажешь, Аксель? Повезет Ною, да идите вы, она ему как младшая сестра. Но, знаем мы, что из детской дружбы получается. Сесси младшая ничем, конечно, не походила на Сесси старшую. Мать была белой, голубоглазой блондинкой с роскошной грудью, первой красавицей класса. Дочь, по всем законам биологии, мулаткой. Светлее отца, с почти прямыми волосами, с тонкими чертами лица. И глаза, зеленые, чарующие, еще более непроницаемые, чем карие глаза отца, спокойная, выдержанная, умная. И, пожалуй, логично, что она так рано захотела узнать все, что можно о тех событиях, да и как было скрыть от нее, в маленьком городе, где не ты, так соседи по доброте душевной расскажут. И что толку говорить, мол, ребенку не понять, никому не понять, какого черта, за что, ее-то за что, кто-кто, а Сесилия, дочь учителей, с проклятыми шахтами не была связана никак. Да и мать Мартина, старая Джейн, всю жизнь проработавшая в городской библиотеке. Быть может, убийца надеялся застать Мартина дома, маловероятно, к тому времени он отсутствовал уже 3 дня. Или просто, порешив Бентонов, это ведь совсем недалеко, за поворотом, он почувствовал, что не насытился всего 2 жертвами на сей раз, и его кровавая звезда повела его к ближайшему обитаемому дому, совершенно неважно, чей это дом. Время от времени Аксель перелистывал проклятое досье, словно надеялся найти в нем ответ. Хотя на черта он уже нужен, этот ответ никого не вернет, ничего не изменит. Когда Акселю казалось, что жизнь была к нему как-то уж слишком несправедлива и безжалостна, он вспоминал про Марти, и все проходило. «Ты отпустила ее одну, вы 3 дня как в городе, и ты отпустила ее одну, Джосси». «Джосси, успокойся». «Ну кто бы так сразу взял и успокоился?» «Ванда, ну это ведь я не могу, не собираюсь упрекать тебя в безответственности, только не я, только не тебя. Но разве можно оставлять ее без присмотра? Она под твоей ответственностью, Ванда». «Да, так звучит вполне приемлемо, правильно, как самое естественное беспокойство. У Ванды могут быть неприятности, если с ее подопечной что-то случится. Джосси, я знаю ее много лет, ни о чем беспокоиться. У Ванды, с ее-то работой, терпеливая, мудрая улыбка есть нормальное состояние лица. Возможно, она иногда путает нормальных людей со своими пациентами. Как же ни о чем, она ведь не считается здоровой, не так ли, Ванда? Конечно, говорила как-то иначе, как-то сложно. Вроде того, что Милли давно уж могли выписать, но с оговорками, кому-то на поруки. А родственников-то у нее не осталось, жить ей негде, и врачи в некоторых сомнениях. В сомнениях, что жизнь бродяги или аренда какой-нибудь социальной конуры и работа того же уровня, ну куда может устроиться женщина, которая провела в психушке чуть меньше, чем полжизни. Это именно то, что психическому здоровью пойдет на пользу. Да, так сформулировать правильнее всего. Лучше, чем оформлять эту мысль, что вот если б ее, Джосси, кто-нибудь спросил, она не представляет, чтоб человека, пережившего такое, когда-нибудь можно было признать здоровым. Хорошо, что ее никто не спрашивает. Она, в конце концов, не психиатр. Что если она заблудится, потеряет сознание? Она не в чужом городе, Джосси, она здесь росла. Да, верно, верно, не надо со своей позиции домохозяйки учить Ванду жить и работать. Ванда всегда была намного умнее, родилась такой. Отец в неделю хотя бы раз говорил: «Тебе б хоть половину ума и ответственности твоей сестры, вот она далеко пойдет». Это, конечно, еще вопрос, далеко ли пошла Ванда. На работе-то ее, конечно, ценит, но ни мужа, ни детей. Только подопечная, которую устали держать в больнице и спихивают Ванде, доброй душе, и к обморокам она не склонна. Это естественно и правильно, что ты тревожишься. А мысль, что город не чужой, так и вовсе лучше не развивать. Лучше б, в самом деле, чужой был. Заблудиться, это, может и не страшно как раз. Да, да, я понимаю, ей нужно предоставлять самостоятельность, относиться как к здоровой, так, но ведь она нездоровая. Даже врачи ее полностью здоровой признавать почему-то не хотят. Видимо, что-то все-таки есть. С виду-то она ничего, это верно. Наверное, и не подумаешь, если не знать. Только вот Джосси знает, улыбается, спокойно и связно обсуждает рецепты и способы стирки, которые наиболее щадящи к деликатным тканям, не впадает в какие-нибудь припадки с криками и швырянием предметов, слава тебе, Господи. Ну так 3 дня всего-то прошло, кто ее знает, что у нее в голове. Серьезно, ты считаешь, это реально, что, пригнуть шерифенка к ногтю? Отвечаю, чувак, это делается просто, я в Балтиморе такое проворачивал легко и запросто, все на мазе было. Да, а теперь ты не в Балтиморе своем, и даже не в Питтсбурге, а в Шивом Хармоне. Так, объясняю еще раз на пальцах. У меня на руках баксы, много, и товар, много товара. И с тем и с другим меня давно ждут в Огайо, только вот попаду я туда не знаю, когда. Потому что шерифу, понимаете ли, приспичило устраивать на выезде из города кордоны. И для этого он заручился поддержкой всех окрестных городов. Такому количеству народа на лапу не дашь. Поэтому не один только я сижу тут тихо, как мышь, а того гляди, и тут до нас доберутся. Поэтому, если хочется, чтобы жизнь и дальше была райской, надо что-то делать, чувак. Так вот, шериф станет гораздо менее зорким и гораздо более сговорчивым, если его собственный сыночек будет в чем-то таком замешан. Чтобы отмазать сыночка, плюс избавить его от дурной компании, он на все 4 стороны нас из города выпустит, да еще и денег даст на дорогу. Надо только грамотно подойти к вопросу, повязать его на чем-нибудь серьезном. Серьезном, ты его видел, он же примерный мальчик, банка пива в пятницу и любимая коллекция порнухи, вот все его грехи. Он, уверен, даже яблоки в детстве не воровал, а ты расфантазировался. Наркотики, тачки, мокруха, да на черта ему это надо? Тихо, не гони, криминал как таковой Ною, конечно, не нужен. Ну, пока не нужен. А вот друзья, нужны, общение ему нужно, люди, которые не будут смотреть на него, как на фрика. Ты что, не сечешь, маленький городок, все друг друга знают, все новости и события годами пережевывают. Тем более, отец, как-никак, шишка, так что пацан всегда на виду и под прицелом. Да они его задолбали своими жалениями, его даже называют со школы, знаешь, как, мальчик, который выжил. Думаешь, почему он таскается с этим червяком троим? Потому что он мозги ему никогда не парил. Потому что не смотрит на него как на того самого, а просто смотрит. Элсон, правда, придурок, но Элсон тоже полезен. Поверь, если он не послал до сих пор куда подальше Элсона. Короче, чувак, поверь моему житейскому опыту. Из таких вот голубоглазых блондинчиков потом такие парняги получаются. Главное подтолкнуть вовремя там, где надо. А за этим я прослежу. 5 февраля. Матери нет дома. Значит, можно подняться в ее комнату снова. У каждого в этой семье свои тайны, своя маленькая скрытая от всех жизнь. Кроме, разве что, Кристины, и то нельзя поручиться. Вот и у него. Если никто не видит, значит, не надо и никому ничего объяснять. Это как будто и он не видит. Как будто и не было ничего. Как будто не подходил он к ее туалетному столику, не рылся в ее вещах. Хорошо, когда ты сын копа, знаешь эти методы, чтоб ни одна вещица со своего места не переместилась, хрен кто когда засечет, если б кому понадобилось. Почему рыться в белье, это считается у людей чем-то предельно низким, преступным. Что постыдного в белье? У женщин есть грудь, логично, есть и бюстгальтеры, вполне себе красивые штуки из шелка, кружев и всякого такого, и соответствующая упаковка и для того, что этажом ниже. Никто ж не считает всерьез, что стыдное, это что у зрелой женщины, матери двоих детей, есть и некие весьма фривольные фасончики, эхо, вероятно, тех времен их с отцом второй весны. Стыдное, оно обычно чужеродно шелку и кружевам, прячется под ними, а иногда под блузами или шортами, или под комбинезоном для беременных, он все так же лежит тут, и будет лежать, мама никому его не отдаст, хоть ей самой он едва ли когда понадобится. Сисси Мартин старшая подарила, старшая, покойная, сама тогда была в положении, обменялись тематическими подарками. В нагрудном кармашке этого комбинезона стыдному самое место, невосхитительный ли цинизм, ему ли тут должно быть не по себе, или матери, которая эту фотографию тогда забрала обратно, и иногда, кажется, ее местоположение немного меняется, а отец-то знает, интересно, хотя бы раз в неделю, ну раз в месяц ему необходимо было, посмотреть в лицо этого человека. Физиономия как для обложки, да, смазливая, обаятельная и нахальная, бабы на таких липнут как мухи, можно понять, просто источает что-то такое уверенность, сила, животный магнетизм, как это еще называют. Вот таким папы подросших дочек особенно не доверяют, и правильно делают, даже если б не самоуверенная лыба, все видно по глазам, зеленые они, эти глаза как трясина на болоте, под буйными зарослями ряски не заметишь ловушки, не поймешь, как сбился с дороги, пока не блеснет тебе прямо в глаза веселая улыбка смерти, и все, ты увяз, ты погиб. Если б когда-то он мог быть уверен, что мать этот сундучок больше не откроет, он бы забрал эту фотографию себе. 10 февраля. Трой Уиллер чувствовал себя, не первый день, очень нервно. Причин хватало. Он задолжал крупную сумму Дику, он опасался выволочки от Ноя за тот случай, когда бросил его одного против троих бандюганов. Ной, конечно, легко отделался, но вот это, пожалуй, и печально. Теперь ничто не помешает ему посчитать Трою ребра или просто ославить циклом. Наконец, просто кое-что все сильнее жгло карман. Ну, фигурально выражаясь, карман не в кармане, конечно, такое держит. И хоть прятал Трой хорошо, ну, примерно на пару часов хватало уверенности, что вот теперь спрятал как следует. Не получается успокоиться, когда прячешь что-то не свое. Казалось бы, ну с какого хрена именно завтра, именно к нему заявится полиция. Из-за этой херни с Ноем, по таким вопросам в участок вызывают, а не домой приходит с обыском. На пару часов этого самоуспокоения хватало. Кому он что докажет, что это, мол, не его, Дирикова. Сидеть из-за того, что даже не твое, должно быть особенно обидно. Поэтому он сидел, глушил пиво и смотрел какое-то тупое ток-шоу, чтобы расслабиться, но расслабиться все не получалось. Еще и чертов пес мистера Смита опять зашелся лаем. Они его там что, вообще не кормят? Что-то громыхнуло внизу. Трою, наверное, минута потребовалась, чтобы наскрести мужество спуститься все же посмотреть. В конце концов, если там что-то с машиной, отец его убьет, это совершенно точно. Двери гаража были распахнуты. Это они так и громыхали при порывах ветра. Машина была на месте. Зато вот на капоте в вольготной позе разлеглась доберманша миссис Лайонелл. Кой черт ее сюда занес? Вторая собака, кажется, эту миссис Лайонелл звала каким-то дурацким именем. То ли крошка, то ли красотуля. Даром что ростом зверюга стеленка, ходила по палисаднику, калитка которого также была распахнута. Видимо, это и вызвало психу пса мистера Смита. С девочками миссис Лайонелл у него были какие-то давние терки. Какого черта? У них и так не шикарный сад, полтора куста и три чахлые клумбы. Мать отцу всю плешь проела, чтоб он нагородил его нормальным забором, а то пытались тут всякие парковаться прямо на газоне. Как выманить собак? Трой представления не имел, но не палкой их выгонять, это точно, тогда разозлятся. Если не сожрут, не забыть попросить Ноя научить, как с этим отродьем обращаться. Если со мной, конечно, не сожрет с потрохами. По счастью, в гараже на одной полке нашелся пакет собачьего корма, который отец забыл завести тете для ее пуделя. Еще минута, не меньше, ушла на то, чтоб вскрыть проклятую упаковку. Нехотя, вальяжно виляя бедрами, собаки все же вышли на приманку. Трой запер двери гаража и калитку сада. К черту, никогда не заведу собаку. Что в них хорошего находит? Чувствуя себя усталым героем, только что сразившимся с армией зомби в 300 голов, Трой поднялся наконец к себе в комнату и остолбенел на пороге. Окно в комнате было распахнуто, занавески колыхал ветер. Стойка с дисками, возможно, тем же ветром, была опрокинута, диски валялись по всей комнате. Но главным было не это. Алые, с щедрыми подтеками буквы на стене, надпись кровью: «Ты плохой мальчик, Трой».